весело гавкавшим щенком. «Сидеть!» — рявкнул Сварог вслух, с усилием отклеивая себя от стенки. Щенок торопливо плюхнулся назад, взлаял, но, конечно, долго не усидел. Тут же вскочил и бросился лизать лицо. Сварог тщетно уворачивался, приговаривая: «Тихо, тихо, Акбар, сидеть!» Но туманная полоса улетучилась наружу. Звереныш взрослел невероятно быстро. Прошло всего двое суток, а он уже вырос вдвое, крепко стоял на ногах и целыми днями носился по кораблю, то обычным способом, то возникая вдруг в самых неожиданных местах, вплоть до крюит-камеры, не говоря уж о камбузе, попавшем под постоянную угрозу вторжения с последующим разграблением. Капитан Зо крепился, но по лицу его читалось, что божий любимчик еще никогда не опускался до жалкой роли плавучего зверинца. Свароку было неловко, но поделать он ничего не мог. В конце концов, это был обычный месячный щенок со всеми вытекающими отсюда хлопотными последствиями. Штурман Борн, как выяснилось, знакомый с колдовством, не понаслышке, второй день сидел над книгами, пытаясь отыскать заклятие, позволившее бы немного утихомирить буяна или сыграть роль привязи. Но ничем пока похвастаться не мог. А Сварог самостоятельно, совершенно случайно открыл, что щенок выполняет мысленные команды, причем исключительно его собственные. Сварог распахнул створку окна, до иллюминаторов здесь еще не додумались. Божий любимчик уже покинул пределы Хельстада и шел на всех парусах вниз по течению. По обе стороны тянулись зеленые равнины, перемежаемые кое-где поросшим лесом, округлыми холмами. Река была пуста. На палубе меланхолично позванивали струны виолона, и кто-то лениво напевал старинную балладу «Былые годы Сигулы». Были бурными года, скалы белыми, только все уж, господа, ставки сделаны. Дремлют скучные года, немо, глухо. Пусть вода вам, господа. Вдруг песня смолкла. На палубе забегали, начиналась суета. Дважды коротко свистнула боцманская дудка. Сварог выскочил на палубу. Виновником переполоха на сей раз оказался не Акбар. Он мирно лежал у мачты, обстоятельно догладывая кость от здоровенного окорока. Кок, мышиный соус, на сей раз ничуть не обратив внимания на очередную реквизицию его запасов, вместе с другими стоял у правого борта. Моряки возбужденно орали, пихая друг друга локтями, вытянув руки, указывали друг другу куда-то. Сварог отыскал свободное местечко у фальшборта, достал подзорную трубу, вымененную у садового плотника на десяток серебряных звездочек из шаура. Стрелять пришлось в подушку. На небольшом расстоянии от реки, заметно отставая от божьего любимчика, но двигаясь параллельным курсом, скользило над землей нечто странное. Черный прямоугольник плыл в воздухе волнообразно, плавно, едва заметно выгибаясь, а над ним, словно прикрепленный невидимым шпеньком к определенному месту этой непонятной штуки, висел белый шар, и на его боку, обращенном к кораблю, немигающе пялился глаз, без век и ресниц, желтой радужкой и белым кошачьим зрачком. Зрачок то сокращался, то разбухал. Сварогу почудился в этом некий ритм, и тут же кто-то вырвал у него трубу. «Осторожнее, — сказал штурман Борн.